Приветствую всех вас! Христос воскрес! Слава Богу, что звучат эти слова! Почитаем текст из Евангелия от Матфея, из 9 главы, 35 по 38 стих. Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 по 38 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Аминь». Выделим из прочитанного два стиха. «Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Поразмышляем над словом «делатели». До этого места Евангелия от Матфея 9 главы из 35 стиха Господь очень много сделал. Он учил, исцелял, изгонял бесов и даже совершил воскресение из мертвых дочери начальника синагоги. Как написано: «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И толпы народа приходили к Иисусу, которые ожидали помощи от Бога. И, обращаясь к своим ученикам, Иисус говорит слова о делателях». Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Делатели – это тот, кто производит работу. А производитель работы называется работником. А работникам сказано в притчах Евангелия от Матфея 20 главе: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой». Хозяин дома нанимает работников также около 3 часа, 6, 9 и 11 часа. И в конце дня хозяин дома рассчитывается с работниками. Делатели – это работник в доме хозяина. Жатва. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Следующая, 10 глава, начинается с того, что Господь избирает 12 учеников, 12 апостолов и отправляет их на проповедь Евангелия. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Надо полагать, что это были первые делатели, которые высланы на эту жатву, чтобы совершить дело служения. С того времени прошло уже 2000 лет, и вот перед нами возникают слова Иисуса Христа. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Актуальны эти слова для нас и сегодня. По статистике, в мире сейчас 30% христиан от всего населения. Это люди, как правило, рожденные в европейских народах, которые традиционно исповедуют христианство. Но далеко не все из христиан действительно знают Бога. На самом деле, люди, знающие Бога, имеющие Божий страх, не так много. И сегодня слова «жатвы много, а делателей мало» имеют смысл. Книга Откровения показывает, что наступит момент, когда земля будет пожата. Откровение, 14 глава, 16 стих. «И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Но нужно отметить, что в это время, когда Господь сказал слова «жатвы много, а делателей мало», уже в то время земля созрела, чтобы ее пожать и совершить последний суд. Но последнего суда не произошло. И Иисус Христос, Он жнец, будет жать эту жатву. Евангелие от Матфея, Иоанн Креститель, в 3 главе, 12 стихе так сказал. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в свою житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». И это конечный итог любого человека, живущего на земле. Либо человек будет житницей Бога, будет со Христом в Царстве Небесном. Это категория людей пшеницы. Другая категория человека – быть соломой. Это люди, которые прожили жизнь, а плода не принесли. Такую солому собирают и бросают в огонь. Но до сих пор мы видим, что последний суд не совершен. И возникает вопрос, а почему? Апостол Петр пишет во втором послании, в 3 главе, 8-9 стихи. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь в исполнении обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Земля готова к жатве, и уже сегодня. Господь готов забрать своих в Царство Божие, а не покорившихся Ему предать суду и вечному огню. Но этого не происходит, потому что, как мы прочитали, Господь долготерпит, чтобы все достигли спасения через покаяние, через обращение ко Христу. Кроме того, что период времени, в котором мы живем, это период благодати и период Божьего долготерпения. Это время, когда Господь ждет, чтобы мы из соломы могли превратиться в Божью пшеницу, чтобы конечной точкой бытия человека оказалось не море огненное, но небесный Иерусалим, Царство Божие, приготовленное для верных. Призыв Христа: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою, относится и к настоящему времени. Обратим внимание, все, что происходит в мире и в церкви, направлено к спасению человеческих душ. Признаки второго пришествия и кончины века все четче проявляются. Но Бог кропотливо работает с каждым человеком, чтобы достичь этого человека и спасти. Для этого в церкви произносятся проповеди, поют хоры, работает воскресная школа, есть группа по изучению Библии и другие группы. В церкви Дух Святой может коснуться человека во время проповеди, или во время пения хора, или во время изучения Библии. Был случай, когда был разбор Слова Божия, был урок изучения Библии. Обычно этот урок начинается с хорового пения, пения псалмов, гимнов. Собравшись, начали петь. И так пели все. Было хорошо, что спели один гимн, второй, третий, десятый. И никак не могли перейти к пению, к разбору слова, к изучению Библии. Пели, пели, и вдруг один из участвующих в пении сказал: «А я хочу покаяться». Вы знаете, простые слова, не слова проповеди, а песнопение привело этого человека в чувство раскаяния. И этот человек покаялся. Когда человек приходит, когда человека касается Слово Божие, через проповедь, через песнопение, через общение, свидетельство, человек приходит в умиление, текут слезы, и человек кается. И во всей этой работе по спасению душ человека нужны люди. Недаром Иисус так сказал: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Хочется задать вопрос: являешься ли ты Божьим делателем? Делатели – это особая категория людей, которую Бог призывает к служению. Некоторые полагают, что служители – это только те, которые проповедуют, участвуют в хоровом пении, молитвах, занимаются детьми в воскресных школах. Посмотрим Писание, что подразумевает под служителями. Пример. Когда Господь пришел к своим друзьям Марфе и Марии, этот эпизод описан в Евангелии от Луки, 10 главе, 38 по 42 стихи. Здесь так сказано, что Марфа заботилась о большом угощении, а Мария сидела у ног Иисуса и слушала. Марфа подходит к Иисусу и говорит: «Сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы помогла мне». А Господь говорит: «Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Некоторые делают вывод, что быть Марией, то есть проповедовать, вникать в Слово Божие, заниматься духовной работой – это более престижно, чем быть Марфой, которая заботилась о большом угощении. Но поразмыслим. Что же Марии делали без Марфы? Кто от Бога получит более высокую награду? Тот, кто проповедует, или кто заботится о технической стороне деле проповеди Евангелия? Все взаимосвязано. В первом послании Петра, 4 главе, 10 стих, так сказано: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители на различной благодати Божией». Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 12 главе, сравнивает церковь с телом. Церковь – это тело. Иисус Христос – это глава. А мы – верующие. В отдельности являемся членом в этом теле. И у каждого члена своя роль. Важен ли глаз? Очень важен. Важны ли уши? Очень важны. Руки важны, ноги важны, все члены важны. Все, все члены взаимосвязаны. Спросим самих себя: а кто я в этом теле? Что я делаю? Заметим, если человек верующий, то он обязательно в этом теле что-то делает. Если мы ничего не делаем для Бога, то как Бог поступит с нами? Вспомним притчу о талантах, описанную в Евангелии от Матфея, 25 главе. И получивший же один талант, здесь написано о рабах, пошел и закопал в землю. И сказал раб господину: «Ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Помните, какой суд определил хозяин дома?» Он сказал: «Лукавый раб и ленивый». И мы знаем, что этого негодного раба выбросили во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Какая награда делателям? Это описано в Евангелии от Матфея, 25 главе. «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира.